Глава 18. Отчасти мне хотелось остаться с мамой, кипятить чайник каждый час и подкладывать ей новые порции бутербродов. Ма — неплохая компания, пока держит рот на замке. Впервые ее кухня показалась мне убежищем, особенно если вспомнить, что ждало меня за дверью. Как только я выйду отсюда, мне придется искать веские доказательства. Само по себе это несложно. Я прикинул, что на все хватит примерно суток. И вот тогда начнется кошмар. Имея на руках доказательства, надо будет решить, что с ними делать. Примерно в 2 часа из спальни послышался шум, заскрипели пружины кровати, раздался бессловесный, просто для прочистки горла, рык, бесконечный, сотрясающий все тело кашель с рвотными позывами. Я счел эти звуки сигналом и двинулся к выходу. Ма тут же выдала залп сложных вопросов по поводу рождественского ужина. «Если вы придете вместе с Холли, то она будет белое мясо или темное? Или вообще не будет? А то она говорит, что ей мама дает индейку, только выращенную на свободном выгуле». Я шел к выходу, опустив голову. Вынырнув за дверь, я услышал: «Рада была тебя видеть, приходи скорее». В глубине квартиры Па захрипел, булькнув мокротой: «Джози!» Я даже представил, откуда он знал, куда собралась Рози той ночью. Эту информацию он мог получить только через Эмельду. И существовало одно единственное объяснение тому, как мой Па вообще оказался рядом с ней. Вроде бы само собой разумелось, что если папаша исчез на пару дней, то его интересует выпивка. Даже после всех его выходок мне и в голову не пришло бы, что он изменяет маме. Задумайся я над этим, решил бы, что Па от алкоголя просто ни на что не способен. Моя семья полна сюрпризов. Эмельда могла рассказать своей матери о том, что узнала от Рози, просто для укрепления семейных уз или чтобы привлечь мамино внимание, или могла бросить в присутствии моего папаши намек малюсенький, только чтобы почувствовать себя умнее мужчины, который трахает ее мать. Мой Па не идиот и легко сложил 2 и 2. На сей раз, когда я нажал кнопку звонка в квартире Эмельды, мне не открыли. Я отступил назад и посмотрел на окно. За кружевными шторами кто-то шевелился. Я давил на звонок добрые 3 минуты, пока Эмельда не схватила трубку. «Что?» «Приветики, Эмельда. Это Фрэнсис. Сюрприз. Отвали!» «Ну что ты, Эмельда, будь паинькой. Надо поговорить. Нам не о чем говорить». «Ладно, мне больше заняться нечем, так что подожду через дорогу, в машине. Серебряный Мерс 99-го года. Когда надоест играть, спустись ко мне, мы поболтаем, и я оставлю тебя в покое навсегда. Если мне надоест ждать первому, я начну расспрашивать о тебе соседей, понимаешь?» «Отвали!» Она отключилась. Эмельда отличалась громадным запасом упрямства. Я прикинул, что пройдет 2, а то и 3... прежде чем она спустится ко мне. Я вернулся в машину, врубил Отиса Реддинга и открыл окно, чтобы поделиться с окружающими. Неизвестно, за кого меня приняли соседи, за копа, наркодилера или головореза по выбиванию долгов, но Эмельде это аукнется. На тихой Холлоус-Лейн старичок на ходунках и старушка, полировавшая медяшки на двери, долго и с неодобрением обсуждали меня. Пара симпатичных мамашек искоса поглядывали в мою сторону, возвращаясь из магазина. Какой-то тип в блестящем спортивном костюме и, похоже, с большими проблемами, 40 минут проторчал перед домом Эмельды и в последнем усилии мозговых клеточек каждые 10 секунд орал «Деко!», обращаясь к окнам верхнего этажа. У Деко были занятия поинтереснее, и в конце концов парень свалил, пошатываясь. Примерно в 3 часа девочка, очевидно, Шанья, втащилась по ступенькам номера 10 и вошла в дверь. Изабель пришла домой вскоре после этого. Она оказалась точной копией Эмельды из 80-х, вплоть до дерзкой линии подбородка и длинноногой походки. Зашибись! Я так и не понял, огорчила она меня или обнадежила. Каждый раз, как шевелилась замызганная тюлевая занавеска, я махал рукой. В 4 с мелочью... уже начинало темнеть, из школы пришла Женевьева. Я переключился на Джеймса Брауна, как вдруг кто-то постучал в окно у пассажирского сиденья. «Снайпер». «Я не расследую это дело», — сказал я Эмельде. Мне даже близко к нему нельзя подходить, я рискую вылететь с работы из-за того, что сюда приехал. Я несколько опешил, то ли презирать ее за стукачество, то ли восхищаться изобретательностью. Я выключил музыку и опустил окно. Чем могу помочь? Открой дверь, Фрэнк. Я поднял брови, удивленный строгим тоном, но потянулся и открыл. Снайпер уселся на сиденье и с чувством хлопнул дверью. «Поехали», — сказал он. «Ты в бегах?» «Если хочешь, спрячься в багажнике». «Я не расположен шутить, я уберу тебя отсюда, пока ты не начал запугивать бедных девушек». «Я просто человек в машине, снайпер. Сижу и предаюсь ностальгии, глядя на родные места. Что-то пугающего». «Поехали». «Я поеду, только сделай одолжение, остынь. Если по моей вине у тебя случится удар, моя страховка этого не покроет». «Не заставляй меня арестовывать тебя». «Снайпер, ты просто прелесть», — расхохотался я. «А я все забываю, с чего это я так тебя люблю. Мы вроде бы оба можем друг друга арестовать». Я вывернул машину и влился в поток. «Только скажи мне, кого я запугиваю?» «Имельду Тирни и ее дочерей. Тебе это прекрасно известно. Миссис Тирни сказала, что вчера ты пытался к ней вломиться, а она пригрозила тебе ножом». «Имельда? Это ее ты называешь девушкой? Ей 40 с лишним, снайпер. Прояви уважение. В наше время правильно говорить «женщина». А ее дети девочки, младшие всего 11. Они говорят, ты сидел там весь день и показывал непристойные жесты. Не имею чести быть с ними знакомым. Они симпатичные или в мамочку пошли? Когда мы виделись в последний раз, что я говорил? Что от тебя требуется? Не путаться у тебя под ногами. Это я понял ясно и отчетливо. Но не понял, когда ты успел стать моим начальником. Последний раз, когда я видел босса, он был гораздо тяжелее тебя и совсем не такой симпатичный. Мне ни черта не нужно быть твоим начальником, чтобы запретить тебе соваться в мое дело. Я веду расследование, Фрэнк, я командую, а ты не слушаешься. Ну и напиши рапорт. Назвать номер моего удостоверения? Очень смешно, Фрэнк. Я знаю, что правила для тебя полный пшик, а сам ты считаешь себя неприкосновенным. Черт, может, ты и прав. Не знаю, как там у вас в спецоперациях. Снайперу не к лицу ярость, челюсть выросла еще больше, вены на лбу опасно вздулись. Но все-таки учти, я из кожи вон лезу, чтобы сделать одолжение тебе. Я ради тебя бросил все. А теперь я вообще не припоминаю, с чего я надрываюсь. Если ты не прекратишь меня доставать по полной программе, я могу и передумать. Я подавил в себе желание врезать по тормозам, чтобы снайпер ткнулся физиономией в стекло. Одолжение? Объявить, что с Кевином произошел несчастный случай? Не только объявить. Это пойдет и в свидетельство о смерти. Как замечательно! Ух ты! Меня переполняет благодарность, снайпер. Просто восторг. Дело не в тебе, Фрэнк. Даже если тебя не волнует несчастный случай это или самоубийство, то твоей семье, разумеется, не все равно. Ну уж нет, про это сразу забудь. Приятель, у тебя нет ни малейшего понятия, с чем ты столкнулся. Во-первых, как ни прискорбно, в мирке моей семьи ты не главный. Все они верят в то, во что желают верить. Что бы вы с Купером ни понаписали в свидетельстве, моя мама, например, просила передать тебе, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Я не шучу. Во-вторых, если почти вся моя семья загорится ясным пламенем, я мочи пожалею, чтобы залить пожар. Мне глубоко наклать, что они думают о смерти Кевина, а похоронят самоубийцу в освященной земле. Что священник говорит о самоубийстве в проповедях? А что соседи скажут? Как это аукнется твоим родственникам? Не прикидывайся, Фрэнк, тебе вовсе не наплевать. Мое терпение дошло до опасного предела. Я въехал в узенький переулочек между двумя домами задним ходом, чтобы сразу газануть, если придется выкинуть снайпера из машины, и выключил зажигание. Над нами нависали балконы, выкрашенные по милости архитектора в синий цвет. Но средиземноморское настроение пропадало, поскольку они почти упирались в кирпичную стену и группу мусорных баков. «Значит, — сказал я, — дело Кевина закроется как несчастный случай. Все мило и замечательно. Скажи мне, а что с делом Рози?» «Убийство, очевидно». «Очевидно? А кто убийца? Неизвестные или неизвестные?» Снайпер молчал. «Или Кевин?» «Ну, тут все несколько сложнее. Что именно?» «Если наш подозреваемый мертв, то мы свободны в выборе. Здесь есть тонкость. С одной стороны, раз нет ареста, начальство не будет рвать и метать, что отвлекаются люди. С другой стороны, существует всемогущий процент раскрываемости. Смейся, это не игрушки. Думаешь, я смог бы столько народу привлечь для твоей подруги, если бы мой процент раскрываемости был ниже плинтуса? Замкнутый круг. Чем больше я получу от этого дела, тем больше я смогу вложить в следующее. Прости, Фрэнк, я не желаю рисковать надеждами следующей жертвы на справедливость и собственной репутации, только чтобы разделить твои чувства. Переведи. Что именно ты намерен сделать по делу Рози? Я все сделаю правильно. Еще пару дней мы поанализируем улики, закончим сбор свидетельских показаний, а потом, если ничего неожиданного не случится, снайпер пожал плечами. Я сталкивался с похожими делами. Обычно мы стараемся разрулить ситуацию как можно деликатней. Дело отправляется в прокуратуру, но без шумихи. Никакого обнародования, тем более если речь не о рецидивисте. Никто не станет трепать имя человека, если он не в состоянии защититься. Если прокурор сочтет нашу версию обоснованной, мы проведем беседу с семьей жертвы, дадим понять, что в полной определенности нет, но они получат утешение и катарсис. И на этом все. Родственники жертвы живут дальше, семья убийцы не сходит с ума, мы считаем дело закрытым. Обычная процедура. У меня такое чувство, будто ты пытаешься меня запугать, заметил я. Брось, Фрэнк, ты драматизируешь. А что тогда? Я бы сказал, пытаюсь предупредить. А ты не хочешь помочь? О чем конкретно предупредить? Снайпер вздохнул. Если мне придется тщательнее расследовать причины смерти Кевина, я сделаю это. Имей в виду, газетчики налетят как бешеные. И уже не важно, что ты думаешь о самоубийствах. Мы оба знаем пару журналюк, которым вынь да положь бесчестного копа, и не мне тебе говорить, каким бесчестным ты будешь выглядеть. Попади эта история в дурные руки. А вот это и впрямь звучит, как угроза, — лениво процедил я. Я ведь вполне понятно объяснил, что не хочу идти по этому пути. Но если ты не желаешь прекратить игру в детектива, Фрэнк, я тебя по-дружески предупреждаю, других способов у меня не осталось. Снайпер, вспомни, что я сказал тебе при нашей последней встрече, что твой брат не убийца. Правильно. Ты обратил на это хоть какое-то внимание? Снайпер опустил противосолнечный козырек и полюбовался в зеркало на свою щетину. Он откинул голову и провел большим пальцем по подбородку. «В каком-то смысле я должен быть тебе благодарен», — признался он. «Я вряд ли вышел бы на Эмельду Тирни, если бы ты не отыскал ее для меня, но она оказалась очень полезной, пронырливая сучка. Охотно верю, очень услужливая, ну, ты понимаешь». Нет-нет, сама-то она и не пыталась доставить мне удовольствие. А вот ее показания очень пригодятся, если на то пошло. Снайпер самодовольно ухмыльнулся и умолк. «Ну давай, порази меня», — подначил я, сообразив, в чем дело. Что она заявила? Кеннеди поджал губы, изображая раздумья. «Если придется, она выступит свидетелем». «Если ты собираешься ее переубеждать, я не расскажу тебе о ее показаниях. Мы же оба понимаем, как плохо это может кончиться». Я не торопился. Несколько долгих секунд я разглядывал снайпера, потом откинул голову на спинку сиденья и провел ладонями по лицу. «Знаешь, снайпер, это самая длинная неделя в моей жизни». «Как я тебя понимаю, старик? Впрочем, для всех будет лучше, если ты найдешь более мирное применение своей энергии». «Ты прав». Начать с того, что не стоило мне искать Эмельду. Они ведь с Рози дружили. Вот я и подумал, если уж кто и знает что-то, надо было назвать ее имя мне. Я бы поговорил с ней вместо тебя. Результат тот же, и никаких осложнений. Да, ты снова прав. Только трудно выбросить из головы, когда нет никакой ясности. Понимаешь? Я люблю быть в курсе того, что происходит. «В прошлый раз ты вроде бы знал, что происходит», — сухо заметил снайпер. «Думал, что знаю. Правда, думал. А теперь?» «Устал я, снайпер. Убитые бывшие подруги, убитые братья и ударная доза моих родителей, и все это за неделю. Сейчас я просто раздавленный щенок. Может, в этом все дело? Я теперь вообще ни в чем не уверен». По возвышенному выражению лица Кеннеди я понял, что он вот-вот начнет меня просвещать, и это обязательно поднимет ему настроение. «Рано или поздно наша уверенность получает хорошего пинка», — сообщил мне снайпер. «Такова жизнь. Фокус в том, чтобы превратить этот пинок в ступеньку к новому уровню уверенности, понимаешь?» Я, как послушный мальчик, проглотил причитающуюся мне порцию винегрета из рваных метафор. «Ага, мне чертовски неприятно признаваться тебе, что без посторонней помощи я на следующий уровень не поднимусь. Так что, приятель, прекрати мои муки. Что говорит Эмельда?» «Чтобы ты ей это при случае припомнил?» «Снайпер, я буду счастлив, если никогда больше не увижу Эмельду Тирни. Дай мне честное слово, Фрэнк, и без уверток. Снайпер, честное слово, я близко не подойду к Эмельде ни по поводу Кевина, ни по поводу Рози, ни вообще. Что бы ни случилось, что бы ни случилось. Поверь, я не хочу портить тебе жизнь и не стану... Главное, чтобы ты не испортил мою. Не вынуждай меня применять силу». «Не буду». Снайпер пригладил волосы и поднял противосолнечный козырек. «В каком-то смысле ты был прав, что пошел к Эмельде», — заявил он. «Методы у тебя хреновые, приятель, но чутье на высоте». «Она что-то знала». «Она знала много чего». «У меня для тебя сюрприз, старик. Ты считал, что вы с Рози Дейли держите ваши отношения в глубокой тайне, но скажу по собственному опыту. Если женщина обещает, что не скажет ни единой душе, это всего лишь значит, что она скажет двум лучшим подругам. Эмельда Тирни знала обо всем, и об отношениях, и о плане побега. Боже мой!» — я смущенно потряс головой и сдавленно хмыкнул. Снайпер надулся от удовольствия. «Значит, она... Ох, я такого не ожидал. Ты был еще ребенком и не знал правил игры. Все равно, наивный болван. Ты пропустил еще кое-что. Эмельда сказала, что Кевин тогда здорово запал на Розе. Согласись, это совпадает с тем, что ты сам говорил о ней. Красотка района, в которую влюблялись все парни. Да, конечно. Ага, но Кевин, ему только 15 стукнуло. Вот именно, гормоны бурлили. Он даже в клубы ухитрялся пролезать, хотя его и не пускали. Однажды вечером Эмельда сидела в Брюсселе, к ней подкатил Кевин, предложил угостить ее выпивкой. Они разговорились, и он просил Эмельду, умолял замолвить за него словечко перед Розе. Эмельда чуть со смеха не лопнула. Но Кевин так искренне страдал, что, отсмеявшись, она объяснила, что дело не в Кевине. Просто Роза занята. Больше она не собиралась ничего говорить, но Кевин продолжал донимать ее расспросами «что да кто?» и покупать ей выпивку. Снайпер тщетно пытался скрыть свой триумф за серьезной миной, но из-под напускной строгости проглядывал прежний, пропитанный дезодорантом подросток с поднятым кулаком и шипением «Гол!». В конце концов, она вывалила ему все и не видела в том вреда. Кевин был миленьким мальчиком, а Эмельда рассудила, что он сразу отвалит, как только узнает, что речь идет о его собственном брате. Так ведь? Нет, не так. Кевин ошалел, начал орать, колотить в стены, бить стаканы. Вышибалам пришлось выкинуть его прочь. Такое поведение Кевина вообще-то не свойственно. Когда он выходил из себя, то в ярости убегал, но все остальное укладывалось в картину как нельзя лучше. К моему удивлению, Эмельда прекрасно владела принципами бартера. Прежде чем вызвать снайпера, она сообразила, просто так он меня с улицы не уберет, придется взамен дать ему то, что он хочет. Возможно, она даже обзвонила старых приятелей и выяснила, что именно нужно снайперу. Ребята из убойного, обходя население, наверняка растолковали, что их интересуют любые связи между Кевином и Рози. Faithful Place без труда домыслила остальное. Мне, пожалуй, повезло, что Эмельде хватило ума провести расследование, вместо того, чтобы просто психануть и подставить меня. Господи! Я сложил руки на рулевом колесе и разглядывал машины, медленно проезжавшие мимо выезда из проулка. Кто бы подумал, когда это было? «За пару недель до смерти Рози», — гордо ответил снайпер. «Эмельда чувствует себя виноватой во всем этом, когда поняла, к чему это привело. Поэтому она и согласилась дать официальные показания». «Ага, согласилась», — злорадно подумал я и сказал. «Да, похоже, это веская улика». «Извини, Фрэнк». «Ничего страшного, спасибо тебе». Конечно, это не то, что ты хотел услышать. Это точно. Но ты ведь сам сказал, что любая определенность лучше. Даже если сейчас ты с этим не согласен. По крайней мере, у тебя появилась некоторая завершенность. Когда ты будешь готов, сможешь включить этот факт в свою картину мира. Снайпер, а ты ходишь к психиатру? Он ответил взглядом, одновременно смущенным, самоуверенным и агрессивным. Да, что? Хочешь, порекомендую? Нет-нет, я просто интересуюсь. Отличный специалист. Помог мне узнать много интересного, как привести внешний мир в соответствие со своим внутренним миром и прочее. Звучит очень заманчиво. Так и есть. Он бы тебе здорово помог. У меня старомодные взгляды. Я все еще считаю, что внутренний мир должен приходить в соответствие с внешним. Впрочем, я подумаю над твоим предложением. Ага, подумай. Снайпер по-отечески погладил приборную доску, как лошадь, выучившую урок. Приятно было поговорить, Фрэнк. Мне пора возвращаться к работе, но ты звони, если поболтать захочется. Обязательно. А сейчас, наверное, мне нужно какое-то время побыть в одиночестве, все обдумать. Мне ведь многое предстоит осознать. Снайпер исполнил многозначительный номер с киванием и подниманием бровей, видимо, подцепил у психиатра. «Подбросить до дела?» — предложил я. «Нет, спасибо, пешочком пройдусь, для талии полезно». Он похлопал себя по животу. «Береги себя, Фрэнк, еще поговорим». В узком проулке снайперу пришлось ужом выбираться из едва приоткрытой двери, так что выход лишился должного блеска. Впрочем, лоск вернулся, едва снайпер зашагал своей убойной походкой, пробираясь сквозь толпу усталых, торопливых пешеходов, человек с портфелем и целью. Я вспомнил, как несколько лет назад мы пересеклись в очередной раз и выяснили, что оба принадлежим к клубу разведенных. Наш выпивальный марафон длился 14 часов и финишировал в Брее в каком-то офигительно футуристическом клубе, разрисованном летающими тарелками. Там мы со снайпером пытались убедить двух безбашенных красоток, что мы русские миллионеры и приехали покупать Дублинский замок. Только все время сбивались и беспомощно хихикали в кружке, как два пацана. Я понял, что вроде бы даже привязался к снайперу Кеннеди, и что буду по нему скучать. Меня обычно недооценивают, и это одно из моих преимуществ. Но Эмельда меня несколько удивила, упустив из виду не самые приятные стороны человеческой натуры. На ее месте я бы на пару дней заручился помощью вооруженного громилы-телохранителя. Но утром в четверг дом Тирни, судя по всему, вернулся к будничным делам. Женевьева отправилась в школу с киткатом во рту. Эмельда сходила на Нью-стрит и вернулась с двумя пластиковыми пакетами. Изабель пошагала куда-то, где требовались собранные в хвост волосы и белоснежная блузка. Ни намека на телохранителя, хоть вооруженного, хоть безоружного. Вдобавок, меня никто не заметил. Около полудня парочка девиц-подростков с парочкой младенцев позвонили в звонок, Шанья спустилась к ним, и компания отправилась глазеть на витрины или воровать с прилавков, или куда там еще. Как только я убедился, что Шанья не вернется за сигаретами, я вскрыл замок парадной двери и поднялся к квартире Эмельды. По телевизору гремело какое-то ток-шоу, участники рычали друг на друга, а зрители требовали крови. Дверь ощетинилась замками, но, рассмотрев щель, я увидел, что заперт только один. Я вскрыл его за 10 секунд, и телевизор заглушил звук открывшейся двери. Эмельда сидела на диване, упаковывая рождественские дары. Картину несколько портило ток-шоу и тот факт, что в качестве подарков выступали контрафактные Бербери. Я осторожно приблизился, но Эмельда неожиданно обернулась, ее спугнула то ли моя тень, то ли скрипнувшая половица, и приготовилась завизжать. Я ловко накрыл ей рот ладонью, другой рукой прижал запястье к коленям и удобно устроился на диванном подлокотнике. «Ах, Эмельда!» — ласково пожурил я. «Ведь на этом самом месте ты клялась, что не стукачка. Ты меня разочаровала». Она нацелилась локтем мне в живот, а когда я прижал ее крепче, попыталась укусить меня за руку. Я оттянул ей голову назад, шея Эмельды выгнулась, губы прижались к зубам. «Я уберу руку. А ты подумай о двух вещах. Первое, сейчас я ближе к тебе, чем кто-то еще. Второе, что подумает Деко на верхнем этаже, если узнает, что тут живет информатор? А ему будет очень легко об этом узнать. Как думаешь, он примется за тебя или решит, что Изабель сочнее, или Женевьева? Скажи, Эмельда, я ведь не знаю его вкусов. Ее глаза полыхнули яростью, как у загнанного зверя. Если бы она могла, то перегрызла бы мне глотку. Итак, что решим? — поинтересовался я. — Будешь орать? Через секунду ее мышцы ослабли, и Эмельда покачала головой. Я отпустил ее, скинул кучу псевдо-бербери с кресла на пол и уселся. — Вот, — сказал я, — правда удобно? Эмельда аккуратно потерла челюсть и выпалила: «Сучонок! Крошка, так разве я виноват? Я дважды предлагал тебе поговорить, как цивилизованные люди, но нет, ты захотела так. Мой приятель придет с минуты на минуту. Он в охране работает, с ним лучше не связываться». «Ох, не смеши меня, лапочка. Вчера он дома не ночевал и вряд ли вообще существует». Я отодвинул Бербери в сторону и вытянул ноги. «С чего вдруг тебе понадобилось врать, Эмельда? И не говори, что ты меня боишься». Она съежилась в углу дивана, плотно поджав руки и ноги, но тут встрепенулась. «И не мечтай, Фрэнсис Мэки. Я дерьмо выбивала из мужиков покруче тебя». «Не сомневаюсь. А если не можешь сама выбить из кого-то дерьмо, то бежишь и жалуешься тому, кто может. Ты настучала на меня снайперу Кеннеди. Ну-ка, заткни чертову пасть. И не пытайся снова врать. Я очень недоволен. Но дело поправимое. Расскажи мне, кому ты протрепалась про меня и Рози, и ай-два, все прощено». Эмельда пожала плечами. Теле бабуины продолжали колошматить друг друга студийной мебелью. Я откинулся назад, не сводя глаз с Эмельды, на всякий случай, и выдернул вилку из розетки. «Не слышу», — объяснил я. Эмельда снова пожала плечами. «По-моему, я бесконечно терпелив», — добавил я. «Но сейчас ты видишь остатки моего терпения, милая. Присмотрись внимательно. Это все цветочки по сравнению с тем, что будет дальше». «И что?» «Тебя вроде бы предупреждали обо мне». Ее лицо исказил страх. «Я знаю, о чем они говорят. И кого, по-твоему, я убил, Эмельда? Рози или Кевина? Или что, обоих? Я никогда не говорила. Знаешь, я бы поставил на Кевина. Угадал? Я решил, что он убийца Рози, и вышвырнул его из окна. Именно так ты думаешь?» У Эмельды хватило мозгов не отвечать. Мой голос становился все громче, но мне было наплевать, что Деко и его друзья-наркоманы могут услышать хоть слово. Я целую неделю ждал возможности выйти из себя. «Скажи мне, какой же тупой нужно быть? Какой невероятно глупой, чтобы играть с человеком, который сотворил подобное с собственным братом? Я сейчас не в том настроении, чтобы меня дурили, Эмельда. А ты вчера весь вечер меня дурила. По-твоему, это разумно? Я просто хотела...» «Опять-то за свое. Ты пытаешься меня распалить еще больше? Хочешь, чтобы я вспылил, да?» «Нет». Я выскочил из кресла, вцепился в спинку дивана по обе стороны головы Эмельды и так придвинулся к ее лицу, что ощутил запах чипсов с сыром и луком в ее дыхании. «Эмельда, сейчас я тебе кое-что объясню. По-простому, чтобы твою тупую голову не напрягать. В следующие 10 минут, богом клянусь, ты ответишь на мой вопрос. Догадываюсь, ты охотно скормила бы мне историю, которую рассказала Кеннеди, но у тебя нет выбора. Так что решай, говорить после тумаков или вместо них». Я обхватил ладонью ее подбородок и повернул лицом к себе. «А прежде чем решить, подумай вот о чем. Трудно ли мне будет выйти из себя и свернуть тебе шею, как цыпленку? Меня и так уже все вокруг держат за Ганнибала Лектора, так что терять мне нечего». Эмельда готова была заговорить, но я не дал ей возможности. «Твой приятель, детектив Кеннеди, хоть и не самый большой мой поклонник, но он коп, такой же, как и я. Если тебя изметелят в лепешку, или, боже упаси, найдут твой труп, Кеннеди будет прикрывать собственную задницу. Неужели ты всерьез полагаешь, что его волнует тугодумная драная шалава, за чью жизнь никто в мире не даст и пятерки? Он тебя мигом забудет, Эмельда, как кусок дерьма». Я узнал выражение ее лица, отвисшую челюсть, невидящие черные глаза, распахнутые так, что даже не моргают. Сотни раз я видел такое выражение на лице матери, в миг, когда она понимала, что сейчас ее ударит. Мне было наплевать. Представив, как тыльная сторона моей ладони крошит зубы Эмельды, я чуть не задохнулся, так мне этого хотелось. «Ты охотно разевала свою пасть для любого, кто попросит. А теперь, богом клянусь, ты разинешь ее для меня. Кому ты рассказала обо мне и Розе? Кому, Эмельда? Кто это был? Твоя мать, шлюха? Кому ты, сука?» Я уже почти что слышал, как она выплюнет мне, словно большие порции яда, «твоему папаше-алкашу, твоему грязному, драному, вонючему папаше». Я подобрался, представляя, как ударят меня эти слова, но тут Ее красные губы широко распахнулись, и она почти провыла мне в лицо. «Я сказала твоему брату!» «Врешь, грязная сука! Это дерьмо ты скормила снайперу Кеннеди, и он проглотил!» «Неужели похоже, что я такой же тупой, а?» «Не Кевину, тупая скотина! На что мне сдался Кевин? Я сказала Шаю!» Наступила тишина. Огромная! Полнейшая тишина, как во время снегопада, словно в мире пропали все звуки. Через некоторое время я осознал, что снова сижу в кресле и окоченел, как будто кровь застыла в жилах. Еще через какое-то время я услышал, как у кого-то наверху работает стиральная машина. Эмельда вжалась в подушки дивана, ужас на ее лице подсказал мне, на кого я похож. «Что ты ему сказала?» «Фрэнсис, прости, я не думала...» «Что ты ему сказала, Эмельда?» «Только про тебя и Рози, что вы собрались уехать». «Когда ты ему сказала?» «Вечером субботы в пабе, накануне вашего отъезда. Честное слово, я подумала, что никакого вреда не будет, что вас никто не успеет остановить». Три девчонки стоят, облокотившись на перила, и потряхивают гривами, гладкие и неугомонные, как молодые кобылки, с нетерпением ждущие начала вечера, когда, возможно, все, как оказалось, действительно все. «Если ты еще раз начнешь оправдываться, я пробью ногой этот ворованный телевизор». Эмельда заткнулась. «Ты сказала ему, когда мы уезжаем?» Короткий, еле заметный кивок. «И где оставила чемоданчик?» «Да, ну не в какой комнате, а только что в 16-м номере». Грязно-белый свет через тюлевые занавески не красил Эмельду. Сваленная в углу дивана, в этой перетопленной комнате, воняющей жиром, сигаретами и помойкой, она походила на полупустой мешок из серой кожи, набитый костями. Я не мог представить, что эта женщина хотела получить что-то более ценное, чем то, чем она пожертвовала. «Почему, Эмельда?» «Ну почему, черт возьми?» Она пожала плечами. До меня постепенно стало доходить, только когда на ее щеках появились бледные пятна румянца. «Да ты прикидываешься. Ты влюбилась в Шая?» Она снова пожала плечами, отчетливее и резче. В памяти всплыла картинка, нарядные девчонки визжат и в шутку переругиваются. «Мэнди говорит, чтобы я спросила, не захочет ли твой брат пойти в кино?» Я думал, это Мэнди на него запала. «И она тоже. Мы все не Рози, нет, но большинство. Он мог выбирать. А ты, значит, сдала Рози, чтобы завоевать его внимание. Ты это имела в виду, когда говорила о своей любви к Рози?» «Так нечестно, черт побери! Я ни за что бы...» Я швырнул пепельницу в телевизор. Тяжелая пепельница, пущенная со всей силы, пробила экран с эффектным грохотом. Тучи пепла, окурки и стеклянные осколки разлетелись по всей комнате. Эмельда сдавленно ахнула и отшатнулась от меня, одной рукой заслоняя лицо. Пепел взвился в воздух, закрутился смерчиками и покрыл ковер, кофейный столик, брюки от спортивного костюма. «Я тебя предупреждал». Эмельда затрясла головой, дико глядя на меня, и прижала руку к губам. Кто-то научил ее не визжать. Я стряхнул блестящие крошки стекла и взял сигареты Эмельды с кофейного столика из-под мотка зеленой ленты. «Расскажи мне все, что говорила ему. Слово в слово, как можно точнее. Ничего не пропускай. Если что-то не помнишь, точно так и скажи. Не дури, понятно?» Эмельда резко кивнула, не убирая ладонь от рта. Я закурил и откинулся на спинку кресла. «Ну, вперед!» — поторопил ее я. Впрочем, я и сам рассказал бы не хуже. Паб находился где-то в районе Вексфорд-стрит. Название Эмельда не вспомнила. Мы собирались пойти танцевать. Я, Мэнди и Джулия. А Розе нужно было пораньше домой. За дискотеку она платить не хотела, а тут еще и папа ее вышел на тропу войны. Так что мы решили сначала пойти попить пиво. Эмельда подошла к бару, была ее очередь, и столкнулась с Шаем. Она заговорила с ним. Я словно своими глазами видел, как она потряхивает шевелюрой, поигрывает бедром, пытаясь закадрить. Шай машинально игриво ответил, но ему по вкусу симпатичные, мягкие и не такие болтливые девчонки. Когда появились кружки, он подхватил их и развернулся к своим приятелям за столиком в углу. Она хотела удержать его и не знала, как. «Что, Шай, ты больше по мальчикам? Значит, Фрэнсис не врет?» «Да кто бы говорил, — ответил мой старший братец, — когда у этого мелкого придурка последний раз была подружка?» «Много же ты знаешь, — парировала Эмельда. — Это его остановило». «Ну? Парни ждут пива. Иди, иди. Я мигом. Подождешь тут?» «Может быть, а может и нет. Конечно, она его ждала». Рози засмеялась, когда Эмельда торопливо поставила на стол выпивку, а Мэнди изобразила яростное рычание. «Моего парня воруешь!» Но Эмельда показала им средний палец и помчалась обратно к бару. Сидела там со скучающим видом и с расстегнутой верхней пуговкой, потягивала пиво, ожидала возвращения Шая. Сердце бешено колотилось. Раньше он никогда не задерживал на ней взгляд. Шай наклонился к ней, одарил манящим взглядом голубых глаз, сел на стул, вставив свое колено между ее колен, купил ей еще выпивку и, передавая кружку, пробежал пальцем по костяшкам ее руки. Она раскручивала историю как можно дольше, чтобы Шай оставался рядом, но в конце концов весь план оказался на стойке бара между ними: чемоданчик, место встречи, паром, комнатенка в Лондоне, работа в музыкальном бизнесе, скромное венчание. Все подробности тайны, которые мы с Рози выстраивали месяцами по кусочку и бережно хранили у самого сердца. Эмельду с души воротило от того, что она делала, а она даже не могла посмотреть в сторону Рози, которая вместе с Мэнди и Джулией хохотала над чем-то до упаду. Прошло 22 года, и краска стыда до сих пор заливала ее щеки. Простая трогательная история, пустячок. Девчонки-подростки переживают такие каждый день и забывают. Нас простая история довела до этой недели и до этой комнаты. «Скажи мне», — поинтересовался я, — «он в результате хоть сунул тебе по-быстрому?» Эмельда не взглянула на меня, но румянец на щеках сгустился. «Да ладно, у меня сердце кровью обливается. Ты так старалась продать меня и Рози с потрохами, и все впустую. В результате, правда, двое погибли, и многие жизни разбиты на осколки. Но, черт, ты хоть поимела, кого хотела!» «В смысле?» — напряженно начала Эмельда. «Я рассказала Шаю, и это убило Рози?» «Ты охренительно проницательна!» «Фрэнсис, неужели...» — Эмельда вздрогнула, как испуганная лошадь. «Неужели Шай...» «Я этого не говорил». Она затрясла головой. «Вот именно!» «Эмельда, предупреждаю, если ты понесешь это дерьмо дальше...» «Если скажешь хоть единому человечку, то будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Тебе удалось очернить имя одного моего брата. Я не дам тебе пачкать имя другого. Я никому ничего не скажу, клянусь, Фрэнсис. Тоже относится и к твоим дочерям. Вдруг стукачество передается по наследству?» Эмельду передернула. «Ты никогда не говорила с Шаем? Меня здесь не было, поняла?» «Да, Фрэнсис, прости, пожалуйста. Мне и в голову не приходило. Что ты натворила? Слов у меня не осталось. Господи Боже, Эмельда, что ты натворила?» И я ушел, оставив ее посреди пепла, разбитого стекла и пустоты.